Глава пятая. О возвращении нашего рыцаря домой. Убедившись, что он действительно не в силах шевельнуться, наш рыцарь решил прибегнуть к своему обычному утешению — вспомнить какой-нибудь подходящий случай из романов. Его безумному воображению тотчас представился раненый Балдуин, покинутый на произвол судьбы среди пустынных гор. Дон Кихоту показалось, что жалобные речи этого рыцаря вполне подходят к его печальному положению, и вот наш Идальго принялся с глубоким чувством взывать к воображаемой даме. «О, приди, моя сеньора, разделить мою печаль! Или ты о ней не знаешь, или тебе меня не жаль?» Но не успел он дойти до слов «О, властитель мантуанский, дядя мой и государь», как судьба послала ему помощь. На дороге показался крестьянин, живший в том же селе, что и Дон Кихот. Крестьянин возвращался с мельницы. Увидя человека, распростертого на земле, он подошел к нему и спросил, что с ним такое и почему он так жалобно стонет. Дон Кихот, должно быть, вообразил, что перед ним его дядя, маркиз Мантуанский, поэтому, не отвечая на вопросы, он продолжал повторять романс, в котором говорилось о несчастьях рыцаря Балдуина. Крестьянин пришел в крайнее изумление. Он поспешил откинуть погнутое палочными ударами забрало, и увидел под ним знакомое лицо. «Сеньор Кихана!» — воскликнул он. «Кто это вас так отделал?» Добряк заботливо снял с бедного рыцаря нагрудник и наспинник, чтобы посмотреть, не ранен ли он. Но ни ран, ни крови не было заметно. Тогда он поднял Дон Кихота с земли и с большим трудом усадил на своего осла, так как ему казалось, что бедняге на осле будет спокойнее. Устроив поудобнее несчастного Идальго, он подобрал доспехи и оружие рыцаря, привязал все это к седлу Росинанта, взял за повод и лошадь, и осла, и молча направился к деревне. Дон Кихот также был молчалив и задумчив. Погонщик так избил его, что он едва держался в седле. От времени до времени он испускал вздохи, долетавшие, казалось, до самого неба. Встревоженный крестьянин снова спросил его, что у него болит. К этому времени Дон Кихот уже успел забыть о Балдуине, ему пришла на память новая история о том, как правитель Антикеры Родриго де Нарваес захватил Мавра Абиндараэса и заключил его в своем замке. Поэтому на вопрос крестьянина Дон Кихот ответил в тех же выражениях, в каких пленный Абиндараэс отвечал Родриго де Нарваесу. «Знаете же, ваша милость, сеньор Дон Родриго де Нарваес», так закончил свою речь рыцарь, «что прекрасная Харифа, о которой я вам только что говорил ныне, прелестная Дульсинея Табосская, в честь которой я совершал, совершаю и совершу такие славные подвиги, каких никто на свете не видал, не видит и не увидит никогда». Крестьянин на это ответил: «Да поймите, ваша милость, сеньор, это я вовсе не Дон Родриго де Нарваес, а ваш односельчанин, Педро Алонсо. Ваша же милость не Балдуин и не Абиндраэс, а почтенный Идальго, сеньор Кихана». «Я сам знаю, кто я такой, — возразил Дон Кихот, — и знаю, что подвиги, совершенные всеми рыцарями вместе, не сравнятся с моими». Ведя такие разговоры, они добрались под вечер до деревни. Так как крестьянину не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел Дон Кихота, жалкого, избитого, верхом на осле, Он остановился за околицей, ожидая, пока совсем стемнеет. Тогда он въехал в село и направился к дому Дон Кихота. В доме слышались громкие голоса. Два закадычных друга, нашего Идальго, священник и цирюльник, совещались с его домашними. Экономка громко восклицала: «Ну что вы скажете, ваша милость, сеньор лиценциат Перо Перес?» Так звали священника. «О моем господине. Вот уже два дня, как исчезли и он, и его кляча, и щит, и копье, и доспехи. Ах, несчастная я женщина! И я думаю, что его свели с ума эти проклятые рыцарские романы. Я помню, как, беседуя сам с собой, он не раз клялся, что бросит дом и отправится на поиски приключений, чтобы черт побрал все эти книги, погубившие самую разумную голову во всей Ла-Манче!» Тоже говорила и племянница. «Знаете ли, сеньор мастер Николас...» Так звали цирюльника. «Сеньор мой дядя нередко по двое суток не смыкал глаз, зачитываясь этими проклятыми романами. В конце концов он приходил в такой азарт, что бросал книгу, хватал меч и наотмашь рубил стены. Выпившись из сил, он восклицал, что убил четырех великанов ростом с башню. От страшной усталости с дяди лил пот, а он думал, что это течет кровь из ран, которые он получил во время боя. Затем он выпивал большой ковш холодной воды и говорил, что это не вода, а драгоценнейший напиток, который принес его друг, великий волшебник Эскифе. Но во всем этом я виню себя. Я не могу себе простить, что не догадалась раньше сообщить вашим милостям о сумасбродствах моего дяди. Вы бы, конечно, сумели положить им конец. Довольно было бы сжечь книги, которые сводили его с ума». «Я вполне с вами согласен», — сказал священник, «и даю вам слово, что завтра же мы придадим огню все эти глупые романы, дабы они не сбивали с толку нашего бедного друга». Дон Кихот со своим спутником слышали весь этот разговор. Теперь крестьянину стало вполне ясно, что за недуг у его соседа. Поэтому он громко закричал: «Откройте, сеньора! Прибыл тяжко раненый сеньор Балдуин, маркиз Мантуанский, он же сеньор Мавр Абендраэс, а ведет его отважный Родриго де Нарваэс, правитель Антикеры». Все выбежали на его голос. Мужчины узнали своего друга, женщины своего хозяина и дядю и бросились его обнимать. Но Дон Кихот, который так ослабел, что не мог сойти с осла, сказал: «Погодите, я тяжело ранен по вине моего коня. Отнесите меня на постель и, если возможно, призовите мудрую волшебницу Урганду, чтобы она перевязала и исцелила мои раны». «Видите, какое несчастье!» — воскликнула тут экономка. «Сердце мое верно чуяло. Пожалуйте в добрый час, ваша милость. Мы вас вылечим и без всяких волшебниц. Тысячу раз будь они прокляты, эти рыцарские книги! Вот до чего довели они вашу милость!» Затем Дон Кихота отнесли на постель и хотели перевязать ему раны, но никаких ран не оказалось. Он объяснил, что просто ушибся, так как вместе со своим конем Росинантом рухнул на землю в самый разгар боя с десятью великанами. Более дерзостных и свирепых созданий, по его словам, земля не производила. «Та-та-та», — перебил священник, — «так у нас и великаны завелись. Клянусь, не успеет завтра зайти солнце, как от них не останется и следа». Тут они стали расспрашивать Дон Кихота о его приключениях, но тот не пожелал ни о чем рассказывать. Он только попросил дать ему поесть и оставить его в покое, ибо больше всего он нуждался в еде и сне. Желание его было исполнено, а священник подробно расспросил крестьянина, где и как нашел он Дон Кихота. Крестьянин охотно рассказал обо всем случившемся и даже повторил некоторые из безумных речей идальго. Это еще более укрепило священника в его решении уничтожить книги Дон Кихота. На следующее утро он зашел за своим другом-цирюльником, и оба они направились в дом нашего идальго. Дон Кихот все еще спал. Священник попросил у племянницы ключи от комнаты, где хранились книги, виновники всего несчастья. В сопровождении экономки все направились в эту комнату. Там лежало на полках около сотни толстых и еще много маленьких томов в отличных переплетах. Попросив священника минутку подождать, экономка выбежала из комнаты и вскоре вернулась с чашкой святой воды и крапилом. «Возьмите-ка, сеньор священник, окропите сначала комнату, а то еще явится один из волшебников, о которых говорится в этих книгах, и превратит нас в каких-нибудь чудищ в отместку за то, что мы собираемся сжечь всю его братью сосвета». Священник только рассмеялся в ответ на эти опасения простодушной экономки и попросил цирюльника передавать ему книги одну за другой. Ему хотелось отобрать те, которые не заслуживали казни огнем. «Нет, нет!» — воскликнула племянница. «Ни одна из них не стоит помилования. Все они повинны в нашей беде. Лучше всего выбросим их через окно во двор и устроим из них костер». Племяннице вторила экономка, но священник не обратил никакого внимания на их болтовню и решил познакомиться хотя бы только с заглавиями книг. Мастер Николас передал ему толстый том. Это оказалась история Амадиса Гаальского в четырех частях. Священник сказал: «Я слышал, что это первый рыцарский роман, отпечатанный в Испании, и что от него ведут начало все остальные. Поэтому я полагаю, что мы должны сжечь его без всякой жалости». «О нет, сеньор!» — возразил цирюльник. «Я слышал, что этот роман лучший из всех, которые когда-либо были написаны, и потому он, как исключение, заслуживает пощады». «Пожалуй, вы правы», — ответил священник. «Мы примем это во внимание и временно даруем ему жизнь. Но, а теперь посмотрим, что стоит с ним рядом». «Подвиги Эспландиана, законного сына Амадиса Гальского», — сказал цирюльник. «Ну, по совести говоря, — промолвил священник, — заслуги отца не спасают сына. Возьмите-ка его, сеньора экономка, откройте окошко и выбросьте во двор. Пускай он будет первым поленом в нашем костре». Экономка повиновалась с величайшим удовольствием. «Ну, дальше», — сказал священник. «Следующий за ним», — продолжал цирюльник, — «Амадис греческий. И мне кажется, что все книги на этой полке из племени Амадиса». «Ну так пусть все они отправляются во двор», — ответил священник. «И я того же мнения», — ответил цирюльник. «И я», — подхватила племянница. «Ну, если так, — сказала экономка, — то на костер их всех». И толстые, и тонкие тома один за другим полетели в окно. Покончив с рыцарскими романами, священник обратился к полке, где стояли сборники различных стихотворений и поэм. Но едва он взял в руки первый сборник, снизу раздался голос Дон Кихота. «Сюда! Сюда, отважные рыцари!» — кричал он. «Пришло время показать силу ваших могучих рук! Придворные рыцари хотят присвоить себе победу на турнире!» Встревоженные этими криками, наши друзья побросали книги и кинулись на шум. Вбежав в спальню, они увидели, что Дон Кихот уже вскочил с постели, схватил шпагу и рубит и колет воображаемых врагов с такой яростью и проворством, словно никогда и не чувствовал себя больным и слабым. Священник с мастером Николасом подбежали к нему и насильно уложили в постель. Несколько успокоившись, Дон Кихот обратился к священнику с такой речью. «Поистине, сеньор архиепископ Турпин, великий позор для 12 перов. Это они позволили придворным рыцарям присвоить себе победу, одержанную нами, странствующими рыцарями. Нет, никогда я не допущу такого издевательства». «Успокойтесь, ваша милость, сеньор кум», — отвечал священник. «Бог даст, завтра все переменится, и то, что сегодня вы потеряли, завтра вернется с избытком. А пока пусть ваша милость подумает о своем здоровье. Мне кажется, что вы, если не ранены, то уж, наверное, ужасно устали». «Нет, я не ранен», — ответил Дон Кихот, — «но действительно... порядком избитый, помят. Коварный и завистливый Дон Рольдон избил меня стволом дуба, ведь он прекрасно понимает, что я единственный его соперник в рыцарских подвигах, но только бы мне подняться с этого ложа, и я отплачу ему. Пока же принесите мне позавтракать, потому что сейчас прежде всего надо... подкрепить свои силы. Ах, отомстить ему я сумею позже». Так они и сделали. Принесли ему поесть. Дон Кихот позавтракал и снова крепко заснул. В ту же ночь экономка сожгла все книги, какие были в доме. В костер попали и те, что пощадил священник. На следующий день дверь в библиотеку заложили кирпичом и тщательно замуровали. А Дон Кихоту было решено сказать, что какой-то волшебник похитил комнату целиком со всеми книгами, полками и мебелью. Покончив с этим делом, все стали с нетерпением ждать выздоровления и дальку. Дня через два Дон Кихот уже настолько окреп, что мог встать с постели. Прежде всего, конечно, он отправился посмотреть книги. Каково же было его удивление, когда он не нашел дверей в свою библиотеку. Долго он бродил по дому, шарил по всем комнатам, снова и снова подходил к замурованной двери, ощупал ее руками и с растерянным видом оглядывался по сторонам. Наконец он спросил экономку, где же дверь в библиотеку. Экономка, заранее наученная священником, как ответить на вопрос, воскликнула: «В библиотеку? Да что вы, ваша милость! Ни библиотеки, ни книг давно нет. Сам дьявол унес все это». Тут вмешалась в разговор племянница: «Когда, ваша милость, были в отъезде, однажды ночью прилетел волшебник. Спрыгнув с дракона, на котором сидел верхом, он вошел в библиотеку. Уж я не знаю, что он там делал, но только спустя некоторое время он вылетел сквозь крышу, а дом весь наполнился дымом. Когда же мы решились посмотреть, что он натворил, то уже не было ни комнаты, ни книг. Одно только мы обе отлично помним — когда этот злой старик улетал, он крикнул громким голосом, что его зовут Муньятон». «Не Муньятон, а Фристон», — перебил Дон Кихот. «Ну уж бог его знает», — сказала экономка, — «как его зовут. Фристон или Фритон. Помню только, что его имя кончалось на «тон». «Так оно и есть», — сказал Дон Кихот. «Этот мудрый волшебник — мой заклятый враг. Он меня ненавидит, ибо с помощью своих магических книг и колдовства узнал, что мне суждено вступить в бой с рыцарем, которому он благоволит, и одержать над ним победу. Вот почему он и старался чинить мне всякие помехи.